Глава 35. Безумие гоблинского леса. Поначалу, не придав этому факту особенного значения, мы подумали, что он, возможно, просто куда-то отошел, решили воспользоваться предоставленной возможностью и поискать на подворье сопутствующие делу улики и доказательства. Под старым матрасом, на котором спал дедушка, были найдены несколько старых платьев, больше напоминающих лохмотья, в том числе и то, в котором мы видели ведьму в первый раз, несколько истрёпанных пар женских ботинок, косвенно выдававших вину старика. Аккуратно собрав найденное в сумку, мы встретились во дворе. Прошло уже несколько часов, а Кондратий все не объявлялся. «Дедушка никогда не уходил так надолго», — обеспокоенно сказала Нами. «Вдруг с ним что-нибудь случилось?» Посовещавшись, мы решили пойти в лес и проверить Марионовые пещеры. Может быть, он где-то там. Однако интуиция подсказывала мне, что даже для безумца это было бы слишком очевидно. «Нами, ты знаешь еще места, куда бы мог пойти твой дедушка?» — спросила я. Я не уверена, но пару раз он упоминал об одном особенном месте в этом лесу, но найти его случайному путнику невозможно, потому что оно скрыто от посторонних глаз. Попасть туда можно только, если сами духи укажут вам путь», — растерянно ответила она. «Значит, к ним и обратимся», — кивнула я. «Шанс, конечно, небольшой, но лучше проверить все имеющиеся варианты». После небольшого обсуждения было решено, что Рэд и Нами продолжат осматривать пещеры, а мы с Крисом попробуем уговорить кого-то из местных обитателей показать нам свою секретную поляну. В случае чего Тэтчерт по первому зову открывает портал, и наша компания воссоединяется. Шныр, понятное дело, увязался за нами. «Предлагаю припереть к стенке Петрусия», — внес предложение фамильяр. «Заодно стрясем с него бутылку мухоморовой настойки, которую он мне обещал». «Нет», — раздумывая, покачала головой я. «Болотный черт не самый надежный проводник в этом деле. Может и обмануть. Нужен кто-то более лояльный лично к нам». «Может, тогда обратимся к Мелюзине?» — предложил Крис. «Помнится, она говорила, что мы всегда можем на нее рассчитывать». «Отличная идея», — просияла я, довольная догадливостью друга. «Скорее идем к реке». Оказавшись на берегу бурного потока, я тут же опустила руку в воду и потихоньку позвала ее хозяйку. «Мелюзина, нам срочно нужна твоя помощь». Речная дева откликнулась почти сразу же. Вода возле берега всколыхнулась, поднимая высокую волну, на гребне которой качалась девушка. Увидев нас, она радостно улыбнулась и пропела. «Ведьма Кира, чем я могу быть полезна тебе и твоим друзьям?» Выслушав нашу просьбу, Мелюзина нахмурилась. Голос ее из тихого и ласкового стал холодным и властным. «Эта поляна — дом для всех лесных духов, и посторонним там не место. Зачем вы хотите туда попасть?» «Мы не собираемся причинять зло кому бы то ни было. Но, возможно, там находится некто, кого вы знаете как лесную ведьму. На самом деле это человек, обладающий весьма сильным артефактом и страдающий безумием. Мы хотим лишь забрать его с собой». «И освободить лес от его власти», — добавил Крис. «Обещаю, что не тронем никого из остальных обитателей леса», — горячо заверила я. «Лесная ведьма страшна в своей безжалостности», — после минуты раздумий произнесла Мелюзина. «Если вы хотите избавить наш лес от нее, значит, совершайте благое дело, и я помогу вам. Идите вниз по потоку моих вод и придете куда нужно». С этими словами она нырнула в воду, чтобы через несколько метров вынырнуть ниже по течению. Сопровождаемые речной девой, мы отправились в указанную сторону, стараясь строго держаться русла реки. Дорога оказалась не из легких. Извилистый речной рукав то расширялся до огромной заводи, то сужался до маленького ключика, бившего сквозь непроходимые валуны. Идти нашей раненой в ноги компании было непросто. Мы с Крисом, держась друг за друга, скакали с камня на камень, подобно горным муфлонам. Муфлон. Дикий горный баран. И только Шнырь весело и бодро шагал, неутомимо подгоняя нас вперед и громко декламируя похабное четверостишее собственного сочинения. «Ведьма и маг по речке гуляли. Оба стреножев в воду упали. Долго смеялись рыбы из пруда. Кости обоих всплыли оттуда». «Какие чудесные стихи!» — злобно шепела я. «Подойди-ка поближе, мы тебе спасибо скажем». «Ага, сначала догоните!» — кривлялся фамильяр, оборачиваясь и показывая нам язык. Время от времени из воды показывалась Мелюзина, проверяя, не отклонились ли мы от курса. Когда русло реки в очередной раз разлилось огромной заводью, перед нами встала абсолютно непроходимая чаща леса. Вынырнув у самой кромки берега, глядя в наши растерянные лица, речная дева, улыбаясь, произнесла. «Добро пожаловать на неблагой двор!» Под легким взмахом ее руки непролазные дебри расступились, открывая нам огромную болотистую поляну, которая буквально кипела жизнью. В грязной жиже на старых замшелых пнях под раскидистыми ветвями плакучих деревьев копошились фейри всех мастей. Тут были и худые зеленые гоблины, и маленькие толстые тролли, и длинногривые келпи, и много-много разных других, половины расовой принадлежности которых я даже не смогла определить. Но нам нужен был всего лишь один. И он действительно был здесь. Кондратий, обернутый с ног до головы в старушечьи лохмотье, нахлобоченном седом парике, деловито копошился возле одного из пней. Достав оттуда увесистый мешок, он сунул свой длинный нос внутрь и принялся перебирать содержимое, что-то бормоча себе под нос. «Что это у него там может быть?» — задумчиво прошептал чертяка. «Неужели золото столько в пещере наковырял?» «Сейчас узнаем», — ответила я и подошла ближе, обнаруживая себя. «Кондратий, мы знаем, что это вы. Оставьте мешок и подойдите сюда». Застигнутый врасплох старик испуганно вскинулся и уставился на меня пустыми, несоображающими глазами. «Вы слышите меня?» — попробовала сменить тон на более ласковый. «Пойдемте со мной, я отведу вас к нами». «Нами», — бездумно повторил за мной дед, и, дернув мешок, стал пятиться назад. «Что там у вас? Золото?» — встрял в разговор шнырь. «Золото, золото! Мое золото!» — вдруг ощерился старик. «Мое и внучкино!» «Мы как раз и хотим отвезти вас к ней», — предприняла последнюю попытку я. «Бесполезно. Он не понимает», — вздохнув, констатировал Крис. «Зови сюда Тэтчерда». Через мгновение на поляне показались Ред и Нами. Портальная магия Веры не действовала на волшебной поляне Фейри, поэтому их выкинуло недалеко от прохода, великодушно открытого мелюзиной. Глядя на бегущую к нему девушку, в глазах Кондратия мелькнула искра узнавания, но тут же погасла. «Дедуся! Дедуся!» — звала она, протягивая руки и чуть не плача. Старик пятился, а затем сорвал с шеи висящий на шнурке золотой рог Лос и подул. «Нет, не надо!» — вскрикнула внучка, поднимая вверх руки. Я быстро прошептала заклятие ведьминого взора и взглянула на голову Кондратия. Там, где раньше было только небольшое зеленое пятнышко, теперь зиял огромный зеленый фонарь. Безумие полностью поглотило его, не оставив места здравому рассудку. Он тем временем подул в свисток во второй раз. «Нет! Останови его!» — заорал Тэтчерду Крис. «Если он дунет в третий раз, мы все умрем!» Ред молниеносно кинулся вперед в попытке вырвать золотой рог из дрожащих старческих рук. Тут же раздался третий свист. Всю поляну мгновенно заволокло густым зеленым туманом. «Назад!» — скомандовал Корей, и Тэтчерд послушно стал пятиться в нашу сторону. Ядовитый туман сгущался и уплотнялся, постепенно приобретая форму призрачных воинов. Всех волшебных обитателей поляны тут же как рукой смело. Остались только мы впятером, стоящие лицом к лицу перед огромным войском нежити. Сотни мерцающих скелетов в полусгнивших латах, восседающих верхом на черных оленях, чья плоть тут же превратилась в полусгнившую тушу, заполнили с собой всю поляну. Они больше не ждали команды, как тогда в лесу, а медленно надвигаясь на нас с единственной целью — стереть из мира живых. «Не дайте им схватить себя за руку», — скомандовал Крис, складывая руки в магический паз и зажигая свой огненный контур. Кивнув в ответ на предупреждение, Ред оброс золотой броней. «Шнырь, оборачивайся», — скомандовала я. Тут же огромный Шамхазай вышел вперед, вставая плечом к плечу с остальными защитниками. Оглядывая войско, стоящее напротив нашего отряда, я решила, что помощь нам здесь явно не будет лишней, и позвала. «Гейб, скорее сюда!» Через минуту младший Вере выскочил на поляну в ярко-алом пеньюаре со следами красной помады на груди. «Более удачного времени ты выбрать, конечно же, не могла», — проворчал он. «Прости, мы тут слегка умираем», — огрызнулась я, кивнув на войско нежити. «Я вижу, ты все-таки заарканил ту фрейлину», — усмехнулся Ред, когда одетый в броню младший брат встал подле него. «А ты сомневался?» — поддел Гейб. Тэтчерд ответить не успел, поскольку войско мертвецов перешло в наступление. Несколько ездоков пришпорили своих гниющих оленей и ринулись на них, выставив вперед ржавые наконечники длинных копий. И началась битва. Крис выпустил в атакующих сразу несколько огненных пульсаров, сжигая тех на месте. Ред и Гейб одновременно ударили воздушными потоками в попытке рассеять силы врага. Шамхаза ринулся вперед, расшвыривая мощными рогами всех вокруг. Окруженная защитным щитом, я одну за другой выплетала вязь заклятий и безжалостно швыряла их в умертве, путая, наводя морок. Даже нами, не обладающие никакими магическими способностями, пыталась отбиваться подручными средствами. Остановившись перевести дыхание, я оглядела поле боя. Друзья дрались отчаянно, не жалея себя, но этого, к сожалению, было недостаточно. Один только Шумхазай крушил всех подряд, не обращая ни на кого особенного внимания. Демоническая природа не давала умертвиям утащить его к себе, в то время как остальным приходилось еще уворачиваться от прямого контакта с воинами. Силы и магический резерв стали потихоньку иссякать, а нежить все пребывала и пребывала. Нам срочно необходима была стратегия. «Крис, а есть способ убить их всех разом?» — крикнула я. «Может, если мы уничтожим их главнокомандующего или что-то вроде этого?» «Нет», — откликнулся тот, выпуская очередной пульсар, заметно меньше по размеру, чем предыдущие. «Разве что попробовать уничтожить сам Рок». План созрел моментально. «Прикройте меня!» — крикнула я и ринулась вперед. Времени на то, чтобы отговорить отчаянную ведьму от этой безумной идеи, не было, поэтому друзья только расступились, отшвыривая скелета с моего пути в разные стороны. Я бежала по образовавшемуся живому коридору, смотрела, как сгорают в магическом огне призрачные воины, и думала. «Так вот ты какая дикая охота! Не хотела бы я пережить такое снова». Вот уже среди зеленой дымки показался худощавый силуэт Кондратия. Завидев меня, старик развернулся и принялся улепетывать со всех ног. Но тяжелый мешок сильно замедлял, а беглец не желал его бросить. На последних метрах я ускорилась. Злость и негодование придавали мне сил. Толкнув в спину, я сбила старика с ног и сорвала злосчастный артефакт с шеи. Кондратий захрипел и откатился в сторону. Я огляделась в поисках того, что поможет разбить рок лос. Недалеко возле пня валялся булыжник. Кинув артефакт на ствол, я подхватила камень, замахнулась, чтобы ударить, и отлетела в сторону. Очухавшийся Кондратий подбежал сзади и, кинувшись мне на спину, оттащил от пня. Сцепившись, мы клубком покатились по земле, пытаясь отнять друг у друга булыжник. Краем глаза я заметила, как один из призрачных воинов, увидев, как на пне что-то блеснуло, устремился в нашу сторону. Ближе всех к пню оказался Габриэль, и я, что есть мочи, заорала. «Гейб, разбей рог!» Паладин обернулся и опустил на пень свой огромный меч, разрубая золотой рог лос пополам. Тут же с тихим шипением один за другим стали растворяться мертвые воины дикой охоты. Кондратий взвыл и, оттолкнув меня, кинулся к ним. «Нет, стойте!» — протягивая руки, закричала я, но было уже поздно. Ведомый собственным безумием, старик схватил одного из них в попытке удержать. Тут же его тело подернулось зеленой дымкой и стало растворяться. «Дедушка!» — закричала Нами, кинулась было к нему, но Крис удержал ее. Девушка бессильно опустилась на траву, роняя горькие слезы. Кондратий обернулся и в немой мольбе протянул к ней руки, прежде чем исчезнуть навсегда.